«Все как-то странно, я не знаю, что делать», — признался Митрич. «Да все просто, можешь пойти со мной, работы обеспечу. Либо открою портал и верну тебя на место, решай». Глава 12. Очень давно, когда я был мелким и все мои проблемы заключались в выклянчивании мороженого и неожиданных побудках перед походом в садик, бабушка сказала мне непонятные слова. Таща меня за руку рано утром в садик, она неожиданно остановилась и, повернувшись ко мне, сильно сжала ладонь. Было больно, но я не заплакал, потому что дедушка предупреждал, мужчины не плачут. Запомни, Дима, все давно предопределено, ничего не происходит просто так. Разумеется, тогда я ничего не понял, но запомнил все слово в слово и даже как бабуля нахмурилась в то мгновение. Эта фраза часто всплывала у меня в голове, когда мне было больно. Я начал понимать гораздо позднее, когда повзрослел, но все равно не верил. Не может такого быть, каким образом предопределено мое будущее. Откуда они знают, что я буду делать завтра или через год? Но слова «ничего не происходит просто так» раз за разом всплывали в памяти. Я вспомнил о них, когда перетаскивал Митрича через первый в его жизни портал. Раз мне его подсунули, значит, для чего-то нужен. Или мое больное воображение расшалилось. Сейчас это не особо важно, будет понятно позднее. Мне почему-то казалось, что станет лучше в любом случае. Хотя бы потому, что человек скотина коллективная. Как бы я ни избегал общества, меня все равно будет к нему тянуть. Первое, что я сделал, это притащил Митрича в свой новый коттедж, несло от него похлеще немытой псины, потому загнал в ванну и выдал новые вещи. Вот бы мать с отцом обалдели, бомжа в дом привел, а племяш бы оценил. Зачет, дядька, дай 5. Воображение нарисовало его довольную физиономию. Я не собирался его тут оставлять, двойной риск. Может свалить, и я могу спалиться. А в заводи, как бы странно ни прозвучало, риска намного меньше. Гулять по локации он не будет, по крайней мере, пока не прокачается, а в остальном, я его прикрою. Понятно, что мой поступок не особо честный, я не оставил старику выбора, обозначил для него профессию, которая больше нужна мне. С другой стороны, что ждало получившего суть престарелого бомжа? Знакомство с сателлитами лошадей? Возможно, я слишком сильно их ненавидел и списывал на ублюдков все грехи человечества, но тут уже ничего не поделаешь, я всего лишь человек. Переодетый и отмытый Митрич стал похож на нормального человека. Правда, ошарашенным ходил, никак не мог понять, почему какой-то крем работает похлеще бритвы. К тому же мое имя изменилось с грибника на феникса, я снял прожорливое колечко, посчитав, что в нем уже нет надобности. Богато живешь, Феникс, или как тебя по-настоящему кличут, Феникс, грибник и любое другое имя, камуфляж, охотится за мной, вот и прячусь. Не спрашивай кто, у тебя и без того вопросов хватает, как-нибудь расскажу. Старик понятливо кивнул, а затем задал вопрос по делу. Инструмент какой есть, по сапожному делу, свой-то я пропил, потом прикупим, пока он тебе без надобности. Дома кто остался? Старик грустно усмехнулся. Нет у меня дома, пока жена была, держала меня как-то в узде, а как померла, так с год, как сын выгнал, по приютам да подвалам мыкаюсь. Хорош сынок, ничего не скажешь, скривился я. Да я его понимаю, тяну же их вниз. Внуки опять же видят, неправильно это. Я помолчал, кто я, чтобы судить. Сын потом поймет, когда его дети примерно так же сплавят, и хорошо если в дом престарелых. Ну что, готов увидеть другой мир, так что, взаправду, что ли, я думал ты, сектант, перебил я и усмехнулся, порталы и фокусы видно не доказательства, ты еще твари не видал, портки запасные прихвати, часто менять придется, да я, пацан, что ли, зеленый, вдруг оскорбился тот, я на войне был, больше года, с учебки сразу в горы, Афган, с уважением поинтересовался я, да, снайпер я, апа, заработала соображалка. Кажется, я знаю, чем он будет заниматься в свободное от работы время. Мы спустились в подвал, я загрузил все заготовленное барахло, обывательскую бижу, патроны и кое-что новенькое, несколько баулов самых дешевых носков. Для себя заказывал, но раз уж подвернулся Митрич, будем развивать его. Цинки и мешки появлялись, чтобы тут же пропасть. Старик смотрел на это действо, раскрыв рот. Тронулись. Я открыл портал в закуток золотоносной шахты, активировал светляка и пояснил. Проход закроется, когда я окажусь на той стороне, либо отработает 5 минут и все равно закроется. Митрич какое-то время с опаской заглядывал внутрь, затем, догадавшись, вошел. Я последовал за ним. Штурвал, как в старом бомбоубежище, прокомментировал он, глядя на дверь. Это и есть проход в другой мир, обыватели его не видят. Так это ж выходит, они все теперь обыватели, сын, внуки. Все да не все, игроков полно, сам же видел, старик кивнул. Большинству на тебя плевать, а кто-то захочет захомутать, обнулить, убить, то бишь, для получения прибыли. Ты меня захомутал? Я усмехнулся, получается, сам себя подставил, правда, наше все, типа того, но я дал тебе выбор, возвращаешься или идешь со мной, помнишь? Да так мне ж куда, на паперть возвращаться, лучше с тобой пойду, хоть и непонятно, бесовщина какая-то, на что я махнул рукой. Пусть бесовщина, пошли, крутанул штурвал, готовясь атаковать. К счастью, на пороге оказалось пусто, я вошел первым. Фу, как в подвале моем пахнуло. Чего это? Адаптация. Это заводь, преддверие в другой мир, там могут другим воздухом дышать, а система нас адаптирует, пояснил я. В коридорах было пусто, где-то порыкивал Ушин, в промежутках слышался писк крысовара. Старик, к своей чести, бежать не собирался. Я выдал ему одно из простых мачете, рукоятка крепко сидела в руке бывшего бомжа. «Это тварюшки те вякают, не глядя на меня?» — спросил он. Странное дело, взгляд Митрича изменился, появилось что-то вроде циничной злости, довольно неожиданная метаморфоза. Но если брать в расчет горячую точку, про которую он упомянул, все встает на свои места, на пороге опасности он вернулся к жизни. Я с юности слышал выражение «афганский синдром». Молодые люди, окунувшиеся в горнило войны, возвращались к мирной жизни, не у всех получалось адаптироваться. Многие пускались во все тяжкие и погибали уже при мирной жизни. Наркотики, алкоголь, все, что дает ложное чувство свободы. Видимо, Митрича это коснулось, жена всю жизнь его сдерживала. А сейчас, спустя множество лет, ему не нужно притворяться цивилизованным. Интересное умозаключение, это я сам догадался или в передаче какой слышал. Писк тем временем приближался, и очень скоро из-за поворота показался первый крысовар, за ним еще один. Уровни у них невысокие, так что я не беспокоился, поглядывал на свежеиспеченного игрока и прикидывал варианты развития событий. Заметив нас, твари сорвались в веселый галоп, а Митрич, не глядя на меня, занес мачете для удара. Крысовары умом не отличались, потому атака была прямой и незамысловатой. Я приготовил палицу, старик меж тем хикнул и рубанул первую тварь. Удачно, крыса потеряла половину морды и по инерции ударилась в ногу у старика. Тот пошатнулся, вторая тварь решила воспользоваться неустойчивым положением игрока и запрыгнуть на грудь. Свистнул воздух, ударная часть палицы трансформировалась в шипастое бревно. Несчастный крысовар отлетел с хрустом и чмоканьем, затем буквально стек со стены. «Бесовщина», выпрямляясь, прокряхтел Митрич, причем здоровенные дохлые твари его вообще не впечатлили. «Пишут, получено 200 единиц свободного опыта». «Все, верно, я тебе говорил, система платит за уничтожение тварей. Еще предметы выпадают, кольца, браслеты, вещи могут выпасть». Бывший бомж смотрел на меня с подозрением, примерно как рыбак на другого рыбака, когда тот слишком широко расставил руки, рассказывая про удачный улов. Я не стал обращать внимания на скепсис в его взгляде. «Раз получил 200 очков опыта, можешь подняться на второй уровень, сделай, станешь сильнее». Старик перестал сверлить меня взглядом, глаза сделались стеклянными. «Посмотри на прогресс, он должен быть больше 100%, Митрич кивнул. «Нажми на единичку уровень». «Ох, мать, пишут, что получил второй уровень, 4 очка каких-то дали. Это свободные очки характеристик, глянь на свои, основных 4, интеллект, сила, ловкость, выносливость. Распределять очки можно только по ним. Глаза в последнее время подводит, меткости не вижу», удивил меня старик, видно, от внуков слышал. «За меткость отвечает ловкость, нажми на нее», по слегка округлившимся глазам, стало понятно, что у него получилось. «Во, меткость теперь 50, довольно произнес он. «Ты что, все в ловкость закинул?» «Так получилось, щелкнул и все, так там уже была единичка, после того, как с сабелькой помахал, написали». Я усмехнулся. «Ну, теперь ты меткий, разницу заметил?» Митрич какое-то время помолчал, оценивая свое состояние, подсокал языком, посмотрел на стены. «Вроде ярче стало, ноги болят и спина, заключил он. «Это временно. Ты главное не все в ловкость вкладывай, не забудь про силу и выносливость. Сам понимаешь, что они значат. А интеллект отвечает за темную материю, она нужна для крафта, прокачки профессии», пояснил я, глядя на непонимающий взгляд. «И еще для навыков, прокачивать надо все характеристики. Я тебе нефтяник, что ли, прокачивать?» Я вздохнул, придется попотеть. «Может тебе пистолет пока выделить, этих-то, бычков из пистолета?» Засомневался старик, прикинул варианты, можно ли бывшему бомжу доверять огнестрел. «Меня так просто не пробьешь, крепость тела не позволит, и щиты никуда не делись, заодно можно проверить на лояльность». Достал оружие, проверил обойму и протянул Митричу. Хотел было поинтересоваться, справится ли, но глядя, как он ловко отщелкнул обойму, вставил и перезарядил, решил промолчать. «Чудной какой-то пистолетик», он посмотрел на меня, «и написано так много, патронов больше вмещается, так не бывает, все равно слабоват для таких крыс. Я из него и покрупнее твари валил, а если попасть в нужную точку, то и динозавра уронишь. Скажешь тоже, динозавра, где такого найдешь?» Вспомнив разрушителя, я рассмеялся в голос, переубеждать не стал, потому как из коридоров донеслось попискивание, твари меня услышали. Митрич на это не реагировал, лишь непонимающе сверлил меня взглядом. Тут до меня дошло, это я, игрок 56 уровня с обостренным до безобразия слухом, он просто не слышит. Однако это скоро исправилось. Старик повернулся ухом к коридору. «Гости, что ли?» «Целься в центр лба», — ответил я. Три твари появились одновременно, и вот здесь, старик меня удивил. Хлопок, оторвавшийся вперед крысовар покатился кубарем, подсекая тварь, что бежала слева. Хлопок, правая кувыркнулась, следующим выстрелом, он прибил третью тварь. «Хороша игрушка, почти бесшумная», — уважительно произнес Митрич, рассматривая пистолет. «Пользуйся», — выдал ему несколько запасных обоим. «Я думал снайперы, только с винтовок гораздо, а у нас патронов до хрена было, офицеры по-всякому изгалялись. Пистолеты, винтовки, если промахнешься, 50 отжиманий», — представив, я хмыкнул. «Я не сильно здоровый был, вот и не мазал». «Хорошо, значит, проще будет. Ну что, если с мелочью познакомился, двигаемся к убежищу», — восклицательные и вопросительные знаки. «Постой, а мне тут написали, ничтожное кольцо получено. Как его достать?» Пришлось учить, заодно рассказал про полезность характеристики, выносливость. «Интеллект плюс один», — завороженно произнес Митрич. «Надень на палец, но учти, умнее это тебя не сделает, а десяточку к темной материи получишь». Пока старик возился с кольцом, я упаковал тушки крысюков в хранилище и открыл портал в ДОТ, пропустил нового жильца и вошел следом. Тот удивленно осмотрелся. «Так это же долговременная огневая точка, я как будто опять в армию вернулся», — подытожил он. «Это мой дом. Снаружи твари и не те безобидные крысы, что ты расстреливал в лабиринте, здесь звери посерьезнее. Динозавры, и они тоже есть, летающие». Я замолчал, надо было выяснить последний вопрос. «Что ты решил, остаешься или нет? Питанием обеспечу. Только учти, в случае согласия, тебе придется проводить все время здесь». Я ткнул пальцем в пол. «Внизу что-то вроде мастерской, под ней спортзал, наружу пока выходить нельзя, там не только твари, но и кеша». «Попугай?» Митрич вздернул брови. «Почти, только размером с лошадь». Я открыл наружную дверь и вышел на улицу. «Не выходи, питомца не было на месте», я свистнул. Спустя неполную минуту, над головой пронеслась огромная тень, захлопали мощные крылья, поднимая целые тучи пыли. «Кра!» Пет приземлился рядом, тут же начав пританцовывать на задних лапах. Пернатая голова при этом находилась на высоте больше 3 метров. Пирогриф уровень 58. Условно, агрессивная социализация. «Да ты настоящий монстр!» Восхитился я. «И где качаться успеваешь?» «Кра! Господь всемогущий!» Донеслось из открытой двери. «Да как же это? Разве бывает?» Кеша отреагировал мгновенно. «Это я для него кормилец, и кто-то вроде родителя, а вкусно пахнущий двуногий, что прячется в пещере, всего лишь небольшая закуска». Поэтому он метнулся к двери с целью выцарапать его как кильку из консервной банки. «Стоять!» Пет остановился и повернул ко мне голову. Во взгляде читалось недоумение. «Это не еда, это друг». Я старательно рисовал мысленные образы. Себя, Митрича и самого Кешу. Мир, спорт, жвачка. Судя по взгляду, до Пета не доходило, и я решил не продолжать. Митрич, спрячься подальше и голоса не подавай. Он, в общем-то, и так помалкивал. А я, чтоб заполнить паузу, скинул на траву всех собранных крысоваров, решив позднее добавить несколько тушек кур. Кеша тут же забыл про двуногого в пещере. Друг, на всякий случай, сказал я и вернулся в дот. Бывший бомж увлеченно копался в куче драного шмота и косился на выход. Я ухмыльнулся и проговорил: винтовка в другом углу. Надо было его отвлечь, слишком много потрясений для старика. Патронов валом, окна для стрельбы есть. Митрич бросил неблагодарное дело и, озираясь по сторонам, заковылял в сторону оружия. Защелкали механизмы, старик что-то одобрительно пробормотал. Я не стал торопить, к тому же он нашел цинк с патронами и выглядел как счастливый подросток. Чудная какая, эх, руки уже не те, подрагивают. Я уже говорил, это пройдет. Поднимай уровни, до 20-го несложно. Перед тем, как раскидывать характеристики, хорошенько подумай, чего ты хочешь добиться, но развиваться нужно гармонично. Ты, наверное, не понимаешь, как это все тяжко, неожиданно выпалил Митрич. Качаться, характеристики, еще какой-то крафт, я давно не пацан, долго доходит, тяжело соображаю, а туда, он ткнул пальцем в сторону давно закрытого портала, не хочу, по горло бомжатской житухой насытился, внуки, когда проходили, даже в мою сторону не смотрели, а сейчас я для них совсем никто, старик устало вздохнул и уселся на цинк, никто тебя не торопит и не гонит, так, я подошел к куче литературы, выбрал несколько книжек, вот светляк, как свободным опытом разживешься, обязательно изучи. Это щиты, их после. А вот это, я скинул на пол баулы с носками. Чтобы ты не скучал и заодно опыт зарабатывал, старик с интересом посмотрел на сумки, затем перевел взгляд на меня. Одного меня оставляешь? Ненадолго, завтра вернусь. И не ухожу, пока, вспомнил, что нужно сделать спуск в мастерскую и спортзал. Выгрузил бутыли с водой, консервированную пищу, затем объяснил старику, что такое крафт. Он при мне улучшил две пары обывательских носков, на этом темная материя закончилась. Я нашел в запасах несколько колец с интеллектом и скоростью восстановления, положил перед ним горсть таких же эликсиров. Потом вспомнил про накопитель, дал самую мелкую на 10 тысяч, на первое время хватит. Затем наказал качнуть следующий уровень, опыта с убийств тварей должно было хватить, и закинуть по 2 очка в выносливость и силу, чтоб поувереннее себя чувствовал. Все, старый, зарабатывай. Остальные характеристики распределяй по уму или лучше спроси. Тот пробухтил что-то про старого жеребца и с интересом взялся за носки. Я же, пошел творить свою магию, фортификация. Провозился несколько часов, но результат того стоил. Теперь в мастерскую, а следом и в спортзал, вела узкая каменная лестница, вдвоем никак не разойдешься, этого и не надо. Глава 13. Попасть на объект удалось только на следующий день, вернее, в его окрестности, как пробраться внутрь еще следовало решить. Высокие заборы с колючей проволокой, вспаханная полоса земли, по обе стороны от колючки и так по всему периметру ней, кроме ворот с двух сторон. Это я не учитывал патрули, что курсировали внутри, снаружи и в лесочке, который находился вокруг объекта. Казалось бы, пробиться туда невозможно. Для обычного обывателя, да, а такому как я, придется малость попотеть. Интересно, все лаборатории так хорошо охраняются, подумал я, сидя на дереве. Внизу прошел очередной патруль, интервал между ними 15 минут, но это не точно, потому как сижу я здесь не больше часа. График может меняться, к тому же рядом со вспашкой, что в данный момент присыпано слоем снега, проходит еще одна дорога, по ней гуляют свои патрули. По самой территории научного городка, тоже просто так не пройдешься. Это я уже из отчета Брамия знаю, каждое здание охраняется отдельно. И что же мы имеем? Три кольца патруля, забор с колючкой, камеры, датчики движения. Объект, который берегут не слабее, а то и покруче самого Кремля. Возникает резонный вопрос, а надо ли вообще сюда лезть? Есть вариант пробраться незаметно, но он долгий, использовать специальный шмот, на который не реагируют камеры и датчики. Останутся следы на снегу, это тоже не проблема. Можно применить отвлекающий маневр, но как-то это сложно. Куда проще пробежаться фастом, охрана не успеет среагировать, но сначала, нужно дождаться транспорта. Броневик, да, за товаром приезжает бронированный микроавтобус, происходит это раз в 3 дня, то есть по графику завтра с утра. Парни грузятся, проезжают через КПП, Шоссе, пригород, конечная точка данного транспорта – офис известной логистической фирмы. А находится он рядышком с сортировочной железнодорожной станцией. Очень удобное место, для меня в том числе. По возвращении в убежище меня ждал небольшой сюрприз – чистота и порядок в доте. Нет, я вовсе не грязнуля, однако фанатиком чистоты никогда не был. Главное, чтобы все на своих местах лежало. Баулы с носками разделены на две неравные половины, сумка к сумке, друг на дружке. В противоположном от моего топчана углу старик устроил себе кровать, ничего сверхъестественного, несколько досок на пустых цинках, поверху матрац и подушка. Все это я оставил перед своей вылазкой. В остальном же, Митрич практически вылезал внутреннее пространство, даже полы подмел и непонятно где взял веник. Сам бывший бомж находился здесь же, построил себе лежанку напротив одного из заделанных окон, дуло винтовки высунуто в смотровой глазок. Игрок шестого уровня лежал неподвижно, палец на спусковом крючке. Я не стал мешать, малоликова Митрич взял на прицел, стоял и озирался по сторонам, выискивая, где и что лежит. В следующую секунду хлопнул выстрел. Ха-ха, отбегался уродица, нет, живучий бе. Старик явно расстроился. Кого подстрелить пытаешься? Надеюсь, не Кешу? Митрич от неожиданности дернулся, но вскакивать не стал. Неспешно повернув голову, оценивающе на меня посмотрел. «Да что ж я, скудоумный, что ли? Ты же сказал, друг, хотя он скорее всего сожрет меня при первой же встрече». Аккуратно положив винтовку, он поднялся. Взгляд твердый, тремора не заметил, старик успел переодеться, нашел, видимо, подходящий случай шмот. «Сожрет», — подтвердил я. «Придется долго приучать, надеюсь, получится, нет, так тоже не страшно». «Будете разными дорогами ходить, подстрелил кого-нибудь», — перевел тему. Тот пожал плечами. «Да, паук какой-то жуткий пробегал, на ящерицу похож, Махнагон. Ага, он родимый, чтоб его в ад обратно закинуло», — Митрич почесал затылок. «Попал да не убил, сбежать тварюшка собиралась, да твой змей Горыныч заклевал. И сейчас тоже попал. Винтовка, наверное, слабовато», — предположил я, выглядывая в смотровой глазок. «Останки того самого Махнагона. В сотне метров, поломанные деревья, смятые кусты, больше я ничего не увидел. Рановато тебе на таких тварей охотиться, реагировать не успеваешь, нужно знать, куда стрелять, есть такой навык». Старик вздохнул и пошаркал к рабочему столу. «Говорю же, сложно это, мозги уже не те. Знаешь, как выпить хочется», перевел тему, и не глядя на меня, уселся на цинк. «А я все думал, когда же проснется зависимость». Вернее, даст о себе знать. Я не смогу его излечить и не собираюсь. Человек должен сам решить, бухать или бороться с вредной привычкой. И происходить это будет не год или два. Держать себя в руках придется всю жизнь. Так что я даже пытаться не буду, пусть сам. Я подошел к столу. На нем тут же материализовалась запотевшая бутылка водки. Митрич ожил. Бесовщина. Поднял на меня взгляд. А руки уже тянулись к желанной бутылке. Я усмехнулся, затем выложил на стол тарелку с шашлыком, соус, хлеб и набор пластиковых стаканчиков. Развернулся и зашагал к аккуратно сложенным стопкам шмота. Мне еще предстояло найти необходимое. «Дыка, ты не будешь, что ли?» За знакомство, почти застенчиво проговорил Митрич, донесся звук открываемой бутылки. «Нет, мне это не нужно, выпиваю когда хочу». Нечасто, я нашел нужную куртку со штанами и направился к лестнице вниз. Через 10 минут после начала тренировки я стал понимать, что метательный станок уже не справляется с поставленной задачей. Дело в скорости, я крутился на месте и отбивал все летящие в меня мячи, в лицо, спину, затылок, везде успевал. И даже размышлял на тему, не приобрести ли еще один станок, а лучше два. Так прошло полчаса. Сверху донесся зычный голос. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». Я усмехнулся и тут же словил мяч в затылок. Это сбило концентрацию. Следующий снаряд угодил в левый бок. Еще один ударился о задницу. Мне стоило труда вернуться в прежнюю колею, а певец только набирал обороты. Моего коня я белогривого. Надо же, как он быстро добрался до уровня караоке. Хотя, может, старик расслабился. Здесь не приют и даже не засранный подвал. Никто его не гонит и не заставляет идти на паперть. Еда, выпивка, крыша над головой, о чем еще может мечтать рядовой алкоголик? У меня жена ой, красавица. Вдруг вспомнилась малинка, мягкая, шелковистая кожа, за что я тут же поплатился, мяч прилетел в пах, никаких неприятных ощущений, щит в таких случаях выручал, но сам факт попадания. Мозг знает, что это больно и реагирует соответственно, так что я опять сбился с ритма, в результате получил еще несколько попаданий, прежде чем вернулся на нужную волну. Рановато второй станок подключать, лучше добавить фактор неожиданности, ту же музыку и чтоб слова были со смыслом или Митрича недалеко посадить, пусть что-нибудь рассказывает, в следующий раз так и сделаю. Тренировку закончил через 2 часа, старик к тому времени спустился в спортзал и какое-то время молча наблюдал, как я собираю мячи. Я же поднялся на этаж выше, набрал ведро воды и принялся намываться. Руки чуть подрагивали, натруженные мышцы горели огнем, мне нравилось такое состояние организма, мое тело прогрессировало, несистемные навыки росли. Поднялся на первый этаж, Митрич почти ничего не съел, может, пару кусочков мяса, к хлебу даже не притронулся, зато бутылка была пуста. Я это тут же поправил, на столе появилась еще одна, а сам принялся утолять голод. Старик, нетвердой походкой подошел к столу. «Ао, беленькая, это хорошо, холодный нектар, после него душа расцветает, хочется петь и читать стихи». Он открыл бутылку, забулькала жидкость. Поглядывая на повеселевшего Митрича, я усмехнулся. Старик совершенно расслаблен, когда он в последний раз так отдыхал, знает только система. Пусть расслабляется, время еще не пришло. Закончив насыщаться, я взялся за патроны. Так, для разогрева, старик посматривал без особого интереса. Основное внимание занимала бутылка. Отложив патроны, взялся за бижу. «Ты мне друга бывшего напоминаешь», пьяно растягивая слова, поведал Митрич. «Придешь к нему с пузырем, а он за столом их сидит и кораблики из деревишечек собирает, а сам не пьет, ика я ему про житуху свою рассказываю. Эх, скучно же так, мне не скучно. После тюрьмы я только и делаю, что веселюсь. Ао, да ты и правда не простык, а за что сидел? Тройное убийство, с расчленением. Ик, старик посмотрел на меня другими глазами, вроде даже протрезвел малость. А почему ты не в тюрьме? За такое даже не скажу, лет 20, наверное, дают, восклицательные и вопросительные знаки. 17. Я сбежал, полупустая бутылка была забыта, старик смотрел на меня с подозрением, замешанным на сомнении. Не похож ты на убийцу, хотя я могу ошибаться. Подставили меня, Митрич, не парься. По этим делам на землю мотаюсь, закончить надо. На землю странно все это, бесовщина. На этих словах он взял бутылку и опрокинул ее содержимое себе в горло. Затем старик поднялся, дошел до своего угла и рухнул на дощатую кровать. Через несколько секунд послышалось мерное сопение с похрапыванием. «Пусть привыкает, не буду пока его дергать», — подумал я, достав алхимический чемоданчик. Следующие пару часов занял неспешный крафт, пополнение расходников, попытки создать что-то новое, последнее, к сожалению, не удалось. Получалось что-то уже имеющееся или откровенная дрянь. Покончив с крафтом, я открыл портал на берег реки, зашвырнул в воду небольшой камень и принялся ждать. Спустя несколько секунд поверхность запузырилась, всплыла первая безобразная башка, я не спешил, отошел подальше от кромки воды, подхватил еще один камень и швырнул его в тварь. Снаряд угодил в глаз, обычно флегматичная сухопутная щука, прибавила скорости, за ней появилась вторая, затем третья, твари всплывали, и выпучив глаза перли в мою сторону. Когда их было уже больше десятка, в ход пошел навык, тонкая плазменная игла пробила череп ближайшей щуки, та задергалась и завалилась на бок. Критическая точка не подвела, тварь 60+, с первого выстрела. Вторая игла угодила в бок следующей жертве, эффект был другим. Раскрыв зубастую пасть, щука закрутилась на одном месте. Я уже не обращал на нее внимания, запустил пару игл в самых прошаренных, те решили пойти простым путем, зачем напрягаться, когда еда под ногами. Через несколько секунд они сами стали кормом, появились охотники на них, но все было так просто. Чем больше появлялось тварей, тем тяжелее становилось их сдерживать. Те, что подбирались ближе всех, начали применять дистанционное оружие, плевок вонючей жидкостью, я под него еще не попадал, и что-то мне подсказывало, не стоит даже пробовать. Но рискнуть все же пришлось, я сюда не только ради тренировки пришел, нужны туши тварей, крафт и кормежка для киши. Мой питомец страсть как уважает рыбку, поэтому я прыгнул вперед, практически в самую гущу. прихватил сразу несколько туш и прыгнул обратно. Мой маневр внес бардак и неразбериху, во все стороны полетели плевки. Я подстрелил еще несколько тварей и повторил процедуру. Мне понравилось, во всех смыслах продуктивная тренировка. Приходилось постоянно уворачиваться и менять стороны атаки, так продолжалось до тех пор, пока не появились бредуны. Это было эпично. Сначала из-под воды нарисовались костяные хребты, а затем вода вспенилась, выпуская на поверхность гигантские туши с мощными клешнями. На этом мне стоило закончить, сделал еще пару маневров, собрав тем самым несколько щук, я подбежал к скале и ретировался порталом. Кеша без разницы с глазами рыба или без, он не смотрит на наличие внутренних органов, жрет ее с превеликим удовольствием, и никак не может наесться. Разделал по-быстрому ресурсы, кое-как отделался от пета, после третьей туши, и вернулся в убежище. Посмотрел на сопящего Митрича и тоже завалился спать. Я не привык, что в моем доме обитает кто-то еще, потому пробуждение получилось быстрым. Старик встал с позаранку и гремел посудой, готовя себе кипяток в металлической кружке. Продрав глаза, поприветствовал соседа, ну или напарника, на столе появилась бумажная тарелка с яичницей, стакан чая и кофе на выбор. «Волшебство, не иначе», — прокряхтел Митрич, делая глоток горячего ароматного чая. «Научишь, а где же твоя любимая бесовщина?» «Да непонятно же все, вот из похмелья почти не страдаю, это настораживает. Мне еще отец говорил, царствие ему небесное, если с утра ничего не болит, значит, ты труп». Чай он, однако, проглотил с удовольствием, а затем взялся за яичницу, вначале замялся, глядя на нее голодными глазами, но я сказал, что позже позавтракаю. Я сделал короткую разминку, так, чтобы кровь со сна разогнать, и присоединился к старику, яичница с беконом, на 3 яйца, и чашка ароматного кофе. По поводу внутреннего хранилища, я постучал себя по груди. Нет никакого волшебства у тебя, кстати, тоже есть, на 2 кило нажми на выносливость. Судя по остекленевшему взгляду, Митрич подчинился. В силу своего возраста возился он долго, но по сравнению со вчерашним днем, прогресс налицо. Глаза прояснились. Ага, так и пишут 2 килограмма. Я вчерась колечко оттуда достал, крысиное, а обратно, как засунуть, не знаю. Посмотри на стакан и мысленно нажми на хранилище. Спустя долгие 5 секунд, стакан с кофе, наконец, исчез. Старик раскрыл рот. Бесовщина прозвучало удовлетворенно. Так это ж я и бутылку могу спрятать. Да хоть 100, если хранилище прокачано, на столе появилась коробка с водкой. Пока он успел осознать, я ее убрал. А как его прокачивать? Упражнения какие? Приседать, отжиматься, выносливость. От нее зависит крепость тела. Каждый уровень этой характеристики добавляет 2 килограмма к внутреннему хранилищу. Это не быстрый процесс и болезненный. Я в тюрьме стены кулаками колотил. Вертухаи частенько били, да и так упражнения выдумывал, чтоб с надрывом для здоровья. Куда проще использовать камень хранилища, иногда с тварей выпадает. Покопавшись у себя в хранилище в куче барахла, я отыскал нужный предмет и протянул его Митричу. «Малый камень хранилища», — прочел старик и с интересом посмотрел на меня. «Используй по назначению». Тот подчинился и ахнул. «22 кило, это ж сколько, водки можно спрятать». Закончил за него я. Митрич хохотнул и почесал затылок. «Мое хранилище вмещает 6 с лишним тонн. Представь, сколько полезного я могу утащить. Я как грузовик, все свое ношу с собой». «Сколько?» Глаза старика округлились. «Зачем тебе столько?» Я пожал плечами. «Готовые продукты на пару месяцев. Завтрак, обед, ужин. Оружие, боекомплект, ресурсы. Туши некоторых тварей тоже собираю. Эликсиры вчерашние помнишь?» Он кивнул. «Готовится из органов твари, и Кеша не прочь перекусить большинством из них. Да, этот твой дракон прожорливый, наверное, попробуй такого прокормить. Не корова же, чтоб хлебом моченым». Старик нахмурился, видимо, попытался представить эту картину. «Ну вот, теперь ты можешь носить с собой винтовку и патроны. Ты, кстати, винтовочные смотрел, там со всякими характеристиками полно. А то, видел, конечно, хотел поговорить на эту тему». Посмотрел на меня вопросительно. «Спрашивай», — разрешил я, уже понимая, о чем пойдет речь. «Я тут вчера попробовал сделать, да книжку просит на оружейника. Мне бы самому так научиться, страсть как люблю эту возню, а от носков вчера воротить начало», — пожаловался он. Я рассмеялся. «Воротить говоришь, ты еще не знаешь, сколько носков придется перелопатить, чтобы добраться до шестого уровня портного, а дальше больше. Митрич погрустнел. Так я же на первом еще сколько лет в них копаться? Погоди-ка, ты же вчера до шестого свой уровень поднял, значит и крафтил много, тут до меня дошло. А прогресс с какой на профи? Ответом мне были выпученные глаза. Пришлось брать себя в руки и натягивать фейс мудрого наставника, благо Митрич не был пропащим алканавтом, то есть мозги еще не пропил. Немного упорства и мне удалось выяснить, что мой подопечный поднял прогресс с портного аж на 1300%. По сути, он портной третьего уровня. Ну, красава, чё, сказал сияющему как новый пятак старику. Ему было с чего радоваться, теперь вместо 10 очков за крафт, он получает 50. Уже попробовал и даже в рубли перевел. Глава 14. Митрич начал понимать, сколько он зарабатывает, причем для этого не нужно делать сложных движений, не надо поднимать тяжести. Взял в руку пару носков, активировал крафт и на счету уже 500 рублей. Старик проявил смекалку, ну или житейскую мудрость, начал делить носки и крафтить их по отдельности. Вместо 500-очки, рублик улыбаясь, прошептал он. Наивный он даже не подозревает, какими суммами придется оперировать на высоких уровнях, тут любой олигарх от жадности удавится. Их потом перекрафтить можно, сказал я увлеченному работой старику. Митрич хоть и стал въезжать в процесс, но этого не понял. Те носки, с которыми ты работал вчера, первого уровня, их можно перекрафтить на второй и третий, либо сломать, получится катушка ниток. Старик опять посмотрел на меня, как на последнее трепло. Как это сломать? Носки же не ношеные. А ты попробуй, чего спрашивать, вручил ему пару, третьего уровня. Бесовщина спрашивает, желаю ли я сломать. Ломай, флегматично предложил я. В его руках ожидаемо оказалась катушка темных ниток, он обескураженно покрутил ее в руках. «Никогда я к этому не привыкну», – пробормотал старик, откладывая ее в сторону. «Это тоже ресурс, пригодится в работе, сшить вместе детали одежды или обуви. Вот, хотел у тебя инструмент профессиональный попросить, не всегда же мне с этим возиться», – он с пренебрежением закинул в мешок готовую продукцию. «Хорошо, куплю сегодня, если попадется, и книжку оружейника», я согласно кивнул. «Пусть развивается, мне нужен сильный напарник». Прикинув, сколько у меня осталось времени, я решил поискать снайперское гнездо для деда, не здесь, место неудобное. Есть вариант получше, поселок, там много кто водится, ушаны те же, начинающему снайперу, игроку, самое то. «Давай-ка прогуляемся», предложил я Митричу. Я открыл портал на третий этаж одного из поселковых домов, пропустил старика, вышел следом. Прикинь своим опытным глазом, позиция для снайперской стрельбы. Бывший бомж прошелся по комнате, посмотрел в оба окна, надо отдать должное, высовываться не стал. По улице пробежал Ушан, уровня я не рассмотрел, по размерам не меньше полтинника, за ним несся махнагон 71 уровня, твари скрылись за следующим зданием и стало непонятно, повезло ли жертве. Старик не стал нервничать, наблюдал молча, чем меня несказанно порадовал. Представить себе реакцию неопытного игрока несложно, кто-то мог сбежать, крича на всю округу, у этого даже бровь не дернулась, лишь утвердил. Того, что помельче, я бы подстрелил, я на это кивнул. Вот только позиция здесь не очень, вон тот дом, он указал на торец здания, что смотрел на прямую улицу. С крыши простреливается две улицы. Мне же на твари охоту устраивать, уточнил старик. Совершенно верно, но про крышу забудь. Здесь такие тварюшки летают, мой кеша от них прячется. К тому же, некоторым монстрам стены не преграда, вскарабкаются и матюгнуться не успеешь. Устроим огневую точку на крайнем этаже, за обзор не переживая, сделаю столько окон, сколько потребуется. На том и порешили. Я вернул Митрича обратно, а сам стал готовиться к предстоящей операции. Это не заняло много времени, все расходники были упакованы в личном хранилище, мне нужно было только переодеться. За телефон взялся, оказавшись в городе. Зазвучали длинные гудки. Слушаю. День добрый, Александр Григорьевич. Где мы можем увидеться? День был будним, потому Померанцев назначил встречу недалеко от своей конторы, что находилась в западной части мегаполиса. Мне пришлось брать такси. К счастью, дороги в это время суток не особо загружены, добрался я быстро. Искомый объект нашелся там, где и было заявлено, во дворе меж двух домов, помнящих Великую Отечественную, белая Нива пятидверка, не новая и не старая, что многое говорило о владельце, особых амбиций не имеет, живет на одну зарплату и, как сказал бы один из моих приятелей, поддерживает отечественный автопром. Ко всему прочему, я знал это из отчета Брамея. Гном потрудился на славу. Разглядев за рулем водителя, я открыл пассажирскую дверь и уселся на потертом сиденье. Следок выглядел намного свежее себя прошлого. Видимо, мысли о месте отодвинули слабости на задний план. Я был прав. Простая одежда тебе к лицу, без каких-либо эмоций, сказал Померанцев. Знал бы он, сколько стоит эта простая одежка. 10-й уровень, куртка крепыша, штаны с ботинками, были из других сетов, что не делало комплект менее ценным. Но я не стал об этом говорить, не было смысла, и система может наказать. Сказал другое. Я разведал. Есть возможность провернуть заимствование сегодня, либо перенести на 3 дня позднее, у них свой график. Следок задумался, видимо, решая, как подстроить мои планы под общую операцию. Если ты уверен в удачном исходе, то можно и сегодня. Меня волнует другое. Они всполошатся, решат избавиться от лаборатории? Нет, я планирую провести изъятие в другом месте, на конечной точке маршрута. Будет выглядеть как разбойное нападение. Для перевозки они используют бронированный транспорт, как обычные инкассаторы. Мало ли кто может охотиться за таким транспортом. Как-то слабовато, скептически заметил Померанцев. Я уверен, что все жулики в городе, в курсе, чьи это транспорты, будут обходить его 10-й дорогой. Согласен, я развел ладони в стороны, как бы признаваясь в своей некомпетентности. Но ведь это могут быть гастролеры. В любом случае, на следующий день нашим наркобарыгам будет не до грабежа. Вскроются другие, интересные подробности. После короткой паузы следок кивнул. Ты прав, если у нас выгорит, полетят шапки вместе с головами, и не только во власти, в криминальных кругах тоже. Если не выгорит, я их просто убью, посмотрев в глаза Померанцева, произнес я. Не будут они больше воздух коптить, верю. Я покопался в старых делах и нашел один интересный случай. Тройное убийство, тебе это о чем-то говорит? Я пожал плечами. Мало ли у нас убивают, я газет не читаю, телевизор тоже не смотрю, стараюсь жить в гармонии с самим собой. Преступника быстро нашли, и ввиду отягчающих обстоятельств он получил большой срок. Знаешь, как его зовут? Глаза следака расширились. Ты не поверишь. Отчего же? Поверю. В жизни происходит много чего необъяснимого, иногда даже совпадения. А потому делу не проходит. Некто Сергей Козырев. Совершенно верно, подтвердил Померанцев. Свидетелем. Убитые не были самыми лучшими членами общества, обычные наркоманы. Но способ убийства. Также, я навел некоторые справки об осужденном по делу. Оказалось, он погиб при попытке бегства из тюрьмы строгого режима. Теперь он смотрел с подозрением. Много чего необъяснимого, повторил я свои слова. Следок кивнул и опустил взгляд. Он не видел смысла в продолжении. Я бы попросил не трогать невиновных. Охрана из военных. Они могут не знать о характере груза. Успокойтесь, Александр Григорьевич. Я не отбитый отморозок. Пострадает только ККК. Вы тоже можете пострадать после операции. Думаю, найдутся упертые и в меру мстительные индивиды. 100% найдутся, вяло произнес он, глядя на проходящую мимо машины молодую пару с коляской. Та была ярко-розового цвета. Знаешь, я верю, что семья меня ждет. Там, Померанцев кивнул наверх. Поэтому, пусть найдут, я не буду прятаться, но сначала, следок поднял голову, на меня уставился упрямый взгляд. Давай их уничтожим. Даю слово, что не отступлю, утвердил я. Он кивнул. Условившись, что я дам знать о проведенной операции, мы распрощались. Я направился во дворы, нашел более-менее безлюдный закуток и коснулся стены. Пройдя цепочкой порталов, я оказался в знакомом лесочке, добрался до дороги и принялся ждать. В общем-то, я мог выбраться на обочину, отвод глаз позволял не бояться взглядов обывателей, к тому же дорога не пользовалась популярностью, потому как вела на охраняемый объект. Попасть сюда можно по ошибке или целенаправленно по приглашению, но я не стал рисковать, мало ли как сложатся обстоятельства. Броневик появился спустя полчаса, проехал мимо на невысокой скорости, стекла были слегка затемнены, я сумел разглядеть водителя и пассажира. Серьезные мужики в сером камуфляже или форменных куртках. С моего положения не понять, взгляды сосредоточенные, у обоих в правом ухе торчит гарнитура. Померанцев прав, они, скорее всего, не подозревают о том, что везут. Мало ли какие исследования проводятся в ней, находящемся в подчинении Минобороны. Это может быть особый порох или какой-нибудь секретный химреагент. Откуда им знать, что в каждом контейнере находится по 25 кило синтетического наркотика, настоящая радость для десятков тысяч страждущих, заодно и зависимость, причем с пары приемов. Головастики в лаборатории долго этого добивались. Бронированный микроавтобус, набирая скорость, почти скрылся из вида. Я достал из хранилища лист ДВП, прислонил его к дереву, выждал еще несколько секунд и открыл портал, тут же выскочив наружу. Послышался визг тормозов, скользящий удар, меня отшвыривает на обочину. Несмотря на щиты было неприятно, хорошо, что я подставился с краю, думаю, полноценный удар машины весом в несколько тонн мог неприятно меня удивить, не убило бы, но покалечило знатно. Я лежал неподвижно, ожидая продолжения. Микроавтобус остановился по ту сторону дороги, парни решали, как поступить, скорее всего, связываются с коллегами или кем другим. Если никто не выйдет, и они просто уедут, мне придется их догонять и вламываться в машину. Моральные и другие права система мне уже выдала, атаковать я могу без каких-либо последствий. А насчет убийства, не хватает знаний, хорошо, что этого не требовалось. Послышался звук открываемой двери. «Эй, парень, ты как?» Я шевельнулся, поворачивая голову к машине. Высунувшийся водитель смотрел на меня вопросительно. С другой стороны микроавтобуса появился второй охранник, в его руке был пистолет. Я не знал, какие у них инструкции на этот случай, дорога пустынна и бояться вроде как некого, хотя никто не отменял возможного снайпера в кустах. «Откуда ты взялся?» Услышав вопрос приближающегося человека с пистолетом, я уронил голову на асфальт. «Отлично, сработал самый простой вариант. Ты как?» Парень склонился, чтобы получить короткий тычок в челюсть. Он еще не успел завалиться ничком, а я уже подскочил и рванул к броневику. Водитель, что так и высовывался из открытой двери, успел повернуть голову, тут же получив удар в лоб. Вытаскивая его из салона, я надеялся, что не переборщил. Заглянул внутрь, как и предполагалось, там была перегородка. Попасть в кузов можно только снаружи, возможно, есть люк в днище, который открывается изнутри. Выдернув ключи из замка зажигания, прошелся вокруг броневика, видимых окон не обнаружил. Постучал в заднюю дверь, прислушался, тишина. Ладно, придется работать как в заводи. В дверь полетела пилюля омута, ну не автоген же со взрывчаткой с собой тащить. Темная поверхность заколыхалась, пожирая металлическую поверхность. Спустя несколько секунд, неприятная виду масса начала твердеть и осыпаться, быстро освобождая дыру размером с дверь. Внутри матюгнулись и из кузова вылетел длинный, цилиндрический предмет. Я зажмурился. Бдах. Грохнуло знатно, ударило по ушам. Сквозь веки пробилась яркая вспышка. Это хорошо, что я отошел под прикрытие кузова. Следом вылетела еще одна граната, тут же зашипела, закрутившись волчком, моментально окружила себя облаком газа. Молодцы ребятки, не сдаются, а может, там один всего, посмотреть-то не получилось. Закинув в рот пилюлю с альтернативным дыханием, я напялил тактический шлем и заглянул внутрь. Раздался сдвоенный грохот выстрелов, одна пуля угодила в щиток, вторая в грудь, слетело два щита, я убрался обратно. Шустрые ребятки и умелые. Я успел разглядеть двух бойцов в мудреных респираторах, у обоих пистолеты, а под ногами, буквально в метре от меня, стояло четыре металлических контейнера. Нет, ребятки, воевать мы не будем, я просто заберу свое и отчалю. Надо было действовать быстро, иначе полетят боевые гранаты, с них станется. Обновив откатившийся щит, я заглянул еще раз. Получив сразу четыре попадания, мне этого времени хватило, ящики с отравой перекочевали в мое хранилище. Убедившись, что ничего не забыл, я припустил в лес. Я не стал возвращаться в заводь, воспользовался своей привилегией и пробрался в системный банк через библиотеку, что находилась в центре мегаполиса. Встреча с агентом не входила в мои планы, хотел воспользоваться аукционным терминалом, выходило дороже, чем на самом аукционе. Но выбирать мне не приходилось. Нужного мне шмота не нашлось, какие бы я запросы ни давал. Мне нужны были вещи, которые скрывают от обывательских камер наблюдения и датчиков движения. Не найдя нужного, я прикупил комплект инструмента для работы с кожей и оружейника для деда. Чемодан портного оказался поболее алхимического, вскрывать не стал, решив оставить эту привилегию Митричу. Затем забрался на форум, а когда нашел нужную мне тему, хлопнул себя по лбу. Вот я балбес. Чтобы скрыть свое присутствие от обывателей, достаточно отвода глаз, это я и так знал. А что касается камер наблюдения, записи тупо не сохраняются. Я ничего не знал о физике этого явления, игроки же списывали все на систему, дескать, она затирает защитников, получается мы как вампиры из детских сказок, разве что в зеркалах отражаемся. Ну что сказать, меня эта новость порадовала. Выходит, мне не обязательно было устраивать банальное ограбление. Можно просто пробраться на территорию НИИ, залезть в нужное здание и взять все, что нужно. Ладно, в следующий раз так сделаю. А сейчас это сильно упрощает мою задачу. Ближе к вечеру, я оказался в районе, где проживал Померанцев, уселся в кафешке, в котором готовили неплохие ребрышки на углях. Официантка удивилась, когда я заказал 3 килограмма, а после того, как я все съел, долго рассматривала мой живот, возможно ждала, что он лопнет и все съеденное мясо опять окажется на столе. Рассчитавшись и покинув заведение, я вышел на улицу. Слушаю. Голос следака был усталым, и пьяных ноток я не расслышал. Я готов ко второй фазе. Возникла пауза, я начал представлять, какие мысли пролетают в голове Померанцева, но все сводилось к тому, что он мне не верит. Нужно увидеться, обсудить дальнейшие планы. Вы можете подъехать ко мне, я дома. Хорошо, буду через 15 минут. Он частично подтвердил мои подозрения, подумал я, направляясь к нужному адресу. Домик следака не изменился, по крайней мере я ничего подозрительного не заметил. Смущало хорошо подержанное Audi, что стояло напротив, но мало ли кто это может быть, сосед или кто-то оставил на часик-другой. Поднявшись на крыльцо, я постучался в дверь. Открыто, донеслось из кухни. Вошел, заперев за собой дверь, за столом сидели два человека, Померанцев и полноватый лысый тип сильно за 50. Взгляд подозрительный, он словно с фото из уголовного дела меня сравнивал. Это Привалов Юрий Константинович, он работает в следственном комитете, при нем можете обсуждать любые наши дела, представил и предупредил хозяин дома. Меня представлять никто не стал, что не мудрено, здесь не дворянская сходка, передо мной два матерых следака, которые не один десяток человеческих судеб поправили. Привалов кивнул, я тоже, затем уселся на свободный стул. Сегодня стол пустовал, если не считать пару чайных кружек, заварника и малость закопченного железного чайника, меня это радовало. Померанцев взялся за ум, жаль, что это временно. Глава 15. Сегодня днем была ограблена инкассаторская машина, произнес Привалов, искоса поглядывая на меня. Сигнал пришел от службы инкассаторов, никаких заявлений либо жалоб от заказчика не поступало. Грабители, точнее, грабитель был один, мужчина от 30 до 40, не профессионал, действовал топорно, но эффективно. Привалов сделал паузу на глоток чая. От начала до конца ограбления прошло 97 секунд, инкассаторы остались живы, груз похищен. Интересно, как один человек сумел убежать с грузом в сотню килограмм? Штангист, наверное, спросил и предположил Померанцев. Или фокусник, добавил его коллега. Задача выполнена, жертв нет, я непонимающе пожал плечами. Мы не одобряем таких методов, начал Привалов и посмотрел на коллегу. Но другого выхода просто нет. Мы не сможем подкопаться к прикрывающей их верхушке. Теперь появился отличный шанс. Чтоб его не просрать, мне нужны сведения, адреса всех лабораторий, поставщики, покупатели, логистика и, разумеется, имена высокопоставленных чинов. Я посмотрел на Померанцева, тот кивнул, показалось с каким-то облегчением. Хорошо, дайте мне бумагу и ручку. Привалов достал из-под стола сумку наподобие большого планшета, откинул клапан и протянул требуемое. Я начал писать, несложно, когда нужный текст у тебя перед глазами, по сути, переписывал отчет Брамея. Процесс занял не меньше часа, за это время хозяин дома дважды наливал мне чай, а гость, поглядывая на мою скорость и объем информации, несколько раз отходил к вытяжке наперекур. И вот, наконец, работа была закончена. Я протянул Привалову простую тетрадь, 5 листов, в которой были исписаны с двух сторон. Тот посмотрел с уважением. «У вас прекрасная память», — похвалил Юрий Константинович. «Такой объем информации, к тому же специфической, не каждый вундеркинд запомнит. Я мотивирован, так что особого труда это не составило», — Привалов на это кивнул и взялся за чтение. «Еще чаю?» – предложил хозяин дома. «Да, с удовольствием. Такого вкусного напитка я нигде не встречал. Рецепт не подскажете?» Померанцев грустно усмехнулся и взялся за заварник. «Это рецепт моей покойной жены, ее научила бабушка. Конечно, подскажу. Немыслимо». Подняв взгляд на хозяина дома, воскликнул гость. «Посмотри на эту фамилию, это же зам». Он развернул тетрадь к Померанцеву. Тот пожал плечами. «Сергей Валерьевич может не знать подробностей, просто подписал и забыл», — следок говорил равнодушным усталым голосом. «Без проверки я сильно сомневаюсь. Он должен что-то знать. А вы проверьте, считай их детей и других родственников», — вмешался я. «В моем отчете есть подробная информация об их родных, проживающих за границей. Уверены, что справитесь». На меня посмотрели оба, хозяин дома с легкой неуверенной улыбкой, гость же напротив, излучал жесткий цинизм. «Я знаю, к кому обратиться», — произнес он, — «и его ответ зависит от успешности ваших следующих действий. Я вас слушаю». «Еще час ушел на обсуждение операции», — говорил в основном Привалов. «Я лишь соглашался и уточнял последовательность действий. Когда, наконец, все было обговорено, мы распрощались, я отправился домой, в заводь. Митрич, несмотря на позднюю ночь, не спал. 9-й уровень говорил о том, что он вовсе не бездельничал. Уж не знаю, крафтом ли, а может, подстрелил кого, надо будет, сам расскажет. Ао, я уж думал, ты меня бросил», — обвинил он. «Тоскливо мне что-то и выпить хочется», — старик посмотрел на меня унылым взглядом. Я подошел к столу, и на нем материализовалось две бутылки водки, закуска или скорее еда, я тоже планировал подкрепиться. Супчик, второе, вместо хлеба лаваш, про зелень тоже не забыл, помидоры, огурцы. Взгляд Митрича тут же потеплел. «Ты счастлив?» – равнодушно спросил я. «А жизнь-то налаживается», — он схватился за запотевшую бутылку. «Спустя пару десятков минут, я покончил с ужином, ну или завтраком». Повеселевший старик рассказывал истории из своей непростой жизни и все подливал в стакан, почти не закусывая. «А я, чтобы не бездельничать, крафтил обывательскую бижу. Я ж сегодня ушана подстрелил, жуткая тварь. И почему их так назвали? Ушей-то нет. Это вопрос к системе. Что выпало? Ао, книга бесовская, всеядность называется. Кому она нужна? Макулатура?» Я кивнул на подпирающую потолок стопку навыков. «Ага, она самая. Руны какие-то, 10 штук, тоже хрень непонятная». Я усмехнулся. «Наверное, мне повезло, раз сумел разобраться сам. Это и есть те самые порталы, с ними проще работать, когда изучена картография», — посмотрел на реакцию Митрича. Бывший бомж хмурился, ну или пытался осознать услышанное. «Нужно ускорить процесс его обучения», — подумал я. «Может, и зависимость ослабнет». В последнем возникали сомнения, он должен сам захотеть. Отложив крафт, я переоделся и спустился в спортзал. Ничто так не улучшает самочувствие, как трехчасовая тренировка. Прыгая и отбивая мячи, представлял себе берег реки и охочих до моего мяса тварей. Те пытались, но ничего не получалось. Это навело меня на мысль: пора завязывать со станками, я ведь уже пробовал. И получилось неплохо. Тут, правда, возникает фактор неожиданности, никогда не знаешь, кто может прибежать и как атаковать. Однако в моем положении, лучше рисковать так, рост системных и мышечных навыков происходит гораздо быстрее. К этому добавляется два немаловажных плюса: ресурсы и капающий с каждой убитой твари опыт. Решено, следующая тренировка будет на берегу реки, а станок не заржавеет, пусть Митрич начинает осваивать. Старик, кстати, наблюдал за мной с лестницы, выбрал место, чтоб мечи не пробивали, в одной руке полупустая бутылка, в другой надкусанный огурец, регулярно прикладываясь, поглядывал ленивым глазом. После тренировки, я, как обычно, помылся с ведра, грунт под ногами выглядел влажным, а это значит, что мой напарник следит за своей гигиеной. Новость хорошая, мне не улыбалось делить пространство с реальным бомжом. Была надежда, что прогресс пойдет дальше, не остановится на одной помывке. По сути, я готовил себе напарника. Одному тоже хорошо, но, когда есть кому прикрыть спину, шансы на выживание вырастают в разы. Выбор у меня невелик, его вообще нет, так что работаю с тем, что система послала. Спать не хотелось, и я развернул свою лабораторию, покрафтил из новых запасов, затем вспомнил про снайперскую точку и покинул убежище. Мне нужно обеспечить занятость и рост Митричу. Следующим утром, После завтрака старик, к слову, как и прежде, встал первым и выглядел бодрее себя прежнего. Я открыл портал в поселок. Снайперское гнездо еще не было готовым. Я как раз планировал закончить его сегодня. Митрич с винтовкой прошел первым. Я не спешил заходить. Старик вопросительно обернулся. На лицо попали лучи местного светила. Я отметил, что старческие мешки под глазами заметно уменьшились. Это после 3 часов сна. Прогресс был налицо. «Достань одну руну», — потребовал я. «Раздели и брось половинку сюда», — показал себе под ноги. «Как же это раздели?» — проворчал он, однако камушек достал. Покрутил в руках и с удивлением обнаружил, что у него получилось. Половинка полетела в убежище. «Бесовщина», — выдал Митрич любимое слово. «Здесь оставь такой же», — сказал я, проходя сквозь арку портала. «И ты сможешь ходить туда-сюда, как я». Я терпеливо объяснил, что нужно будет делать для открытия портала, и посоветовал следить за запасом универсальных рун переноса. Старику понравилось, хорошо, что он не знает, сколько они стоят. «Ну, осматривайся пока, можешь даже пострелять», — я указал на узкие бойницы по 3 стенам. «А я пока заделаю дверной проем и усилю потолок». Занялся делом, Митрич какое-то время ходил между бойницами, оглядывая открывшееся пространство, целился, настраивал оптический прицел, а затем уселся за спиной, глядя, как я работаю. «Как эта профессия называется?» — завороженно спросил он. «Больно уж красиво с камнем работаешь, он будто склеивается меж собой». Уложив очередной блок, я обернулся. Старик наблюдал с нескрываемым интересом. «Фортификатор не только склеивается, но и усиливается, блоки я заранее приготовил». «Бесовщина», — мечтательно произнес он. «А металл? Пока только сыпучие материалы, плюс бетон. Камни похожие по составу, у меня только 2-й уровень, я не отвлекался от работы, помимо этой хватало другой». «А научишь? Отчего ж не научить? Тебе придется изучить 10 других профессий, поднять их на высокие уровни. Здесь понадобится все твое время и сотни миллиардов свободного опыта, это только начало, дальше больше, даже я не знаю, что понадобится на 4-й уровень, а их, между прочим, 10. «Все еще хочешь научиться?» «Да», — горячо выпалил Митрич и прикусил язык. Я прислушался, на улице началась какая-то возня, топот ног, скребание стен. Спустя несколько минут шум начал успокаиваться, и старик продолжил шепотом. «У меня сил прибавляется, будто молодею в самом деле. Я ж старик уже, 7-й десяток пошел, думал, все, отмучаюсь скоро, а тут получается еще поживу. Всему хочу научиться, ты же смог, значит, и у меня получится». «С этим не поспоришь, тут как при Союзе, всем даются равные возможности, почти всем. Вот тебе и стимул, дорогой, конечно, ему придется выкладываться по полной, с другой стороны, никто не говорил, что будет легко. Хорошо, будешь осваивать все профессии, кроме повара». Взгляд Митрича сделался недоверчивым, он опять считал меня треплом. «Алхимик, артефактор, оружейник, портной, затем я добавлю новые дисциплины. Готов пахать по 20 часов в сутки?» «Да», — произнес он спокойно. «Тогда начинай», — я кивнул на бойницу. «Зарабатывать ты должен больше, чем до хрена». Старик не ответил, занялся подготовкой к охоте. Я же закончил с проемом и взялся за усиление потолка. Тот выглядел прочным, но это не значит, что его нельзя повредить. В памяти еще не затерся бой с разрушителем, он играючи вскрыл плиты перекрытия. В тот день мне просто повезло. Так что, следовало бы наложить еще один слой с навыком воятеля, это несложно. Нужно запастись материалом и работай себе, хоть 5 слоев накидывай. Этим я займусь в другой день, сейчас нужно выполнить необходимый минимум и валить на терру. Я закончил через 3 часа. За это время Митрич произвел всего 8 выстрелов, хорошенько подранил 3 твари и завалил 1 ушина. Радости было цельный вагон. Мне пришлось напомнить прокачи выдать ему купленную накануне книжку с навыком оружейника. Приволок ему цинк патронов, проинструктировал по поводу техники безопасности и отбыл на терру.